У Ивана Николаевича было много наград, и он взялся было перенести их на пиджак, но потом бросил, устал. И вот этот праздник. Школа была знакомой. Директор их время от времени приглашал, он любил акции. А почему собрал мальчишек сегодня? Первоклассников посвящали в богатыри земли российской. Дети в синих пилотках, одинаковых пиджачках, выстроились две шеренги. Самый, видимо, бойкий из них докладывал Федченко. «Товарищ гвардии полковник, эскадрилья 1-го А для принятия торжественной присяги построена. Командир Игнатов Вова». Федченко командовал «Вольно». Иван Николаевич глядел на мальчишечек, и они умиляли его чистыми личиками, тонкими ручками и ножками, малым своим ростом. Жизнь их была в самом начале. Несколько богатырей, правда, было в очках, несколько сутулых, почти горбатых. Один жалко тянул ногу, как птица тянет раненое крыло. Но Иван Николаевич этого не замечал. И хоть решение было им принято уже давно, и было оно единственно верным, все ж теперь, когда нужно было о нем сказать всем, он погрузился в горести. Жизнь прошла. Невидящими глазами смотрел он, как дети присягали красному, израненному знамени его дивизии. Как поздравляли их Федченко, родители, директор школы и дьяков. Другое он хотел увидеть, но воспоминания почему-то не шли. Память не вызывала прошлое, как будто его и не было. И тогда он встал. «Дети, а сейчас с вами будет говорить гвардии сержант Иван Николаевич Кузин», — представил его директор. Он, не помня как, оказался у микрофона. «Я», — голос его завибрировал, — «я в ваш праздник хочу вам подарить...» Он добрел до стены, взял со стула аккордеон и, шатаясь под тяжестью инструмента, вернулся к микрофону. «Вот, играйте, пусть будет память!» И он протянул аккордеон в зал, резко, как будто желая его навсегда от себя оттолкнуть. Директор ловко подхватил инструмент. Собравшиеся нерешительно захлопали. «Пусть сыграет!» — вдруг услышал он голос Дьякова. «В последний раз!» Он заметался, затоптался. Тотчас услужливо подставили стул. Иван Николаевич как-то сел, влез в ремни, склонился над пожелтевшими клавишами. Из первых аккордов, с первой музыкальной фразы все вдруг вернулось к нему. И юность, и война, и гибель товарищей, и любовь, и свадьба, вся-вся его многотрудная жизнь. И тяжесть этого возвращения была для него почти невыносимым грузом. И он смолк. И с колотящимся в горле сердцем, под аплодисменты, которых он не слышал, Иван Николаевич побрел к своему месту.